Но когда Берёста говорил, на душе делалось беспокойно. Там ползали какие-то противные муравьи. Председатель начинал чего-то смутно бояться и не находил сил возражать. «Ну так будем считать вопрос решенным», — истолковал молчание председателя Берёст. «Не знаю, не знаю», — вырвался из оцепенения Егор Петрович. «Надо как следует подумать». «Да чего там думать? История наука или не наука?» «Наука», — вздохнул Егор Петрович.